Татва-дхарана, Муладхара-чакра, Лангбиджан-дхаранин-тьяет-чатурасрам-супитабхам-сугандхам-сварна-варна-твам-аробьян-деха-лагхавам. Свадиштана чакра. Ван биджан варунан тьяет ардха чандран шаши прабхан хут пипаса сахишну тван твам джала мадхешу маджанам Манипура. Ранг биджан шикхинан тьяет триконам аруна прабхам бахвана пана бхоктритвам атапагни сахишнута. Нагата чакра. Ян биджан паванан тьяет вартулан шамала прабхам акаша гаманадьянча пакхиват гаманан татха. Вишудха чакра. Хан биджан гаганан тьяет ниракаран баху прабхам гьянан трикала вишаям айшварьям анимадикам.